Суп-пюре из фасоли по-мадридски. На 6 порций 400 граммов куриного мяса для бульона, 400 граммов белой фасоли, 40 граммов корня петрушки, 2 луковицы, 1 морковь, 2 стакана сливок, 5 столовых ложек сливочного масла, 4 яйца, 1 красный сладкий перец, 3 помидора, 200 граммов сыра, соль, 1,5 литра воды, профитроли. Куриное мясо помыть, положить в чашу для варки риса, чуть подсолить, залить водой и готовить на пару под крышкой 1,5 часа. Процедить. Фасоль замочить, положить в чашу для варки риса, залить водой, добавить мелко порезанный, чуть обжаренный с 1 столовой ложкой сливочного масла лук, мелко порезанный корень петрушки и морковь, готовить на пару под крышкой 1 час. Протереть через сито. Сладкий перец испечь на гриле, порезать соломкой, помидоры слегка обжарить. Перец и помидоры добавить в суп-пюре. Варить 10 минут, подсолить, влить льезон, который состоит из смешанных с горячими сливками желтков 2 яиц, сливочное масло. Готовить на пару еще 5 минут. Подать с профитролями. Для профитролей 1 стакан муки, 1 стакан воды, 2 столовые ложки сливочного масла, 3 яйца, пол чайной ложки сахара, пол стакана воды, соль. В воду положить соль, сахар, сливочное масло, закипятить. Всыпать муку, перемешать. Варить 5 минут. Охладить до 70 градусов. Выпустить по яйцу, с помощью конвертика сформировать шарики. Выпекать при 190 градусах 15 минут. Охладить. Нафаршировать смесью из 2 натертых, сваренных вкрутую яиц и масла.